из дневника следователя. «Мы не верим, что тоже будем старыми. Мы не допускаем и мысли, что к нам тоже придут болезни. Мы не хотим уразуметь, что старики должны делиться опытом и что они не могут молчать. Мы уверены, что понимаем мир лучше стариков и живем умнее их. А вот за все за это нас ждет наказание. Старость — это наказание за самонадеянность молодости». Петельников сдирал обои. Запланировав эту работу на час, он вдруг обнаружил, что вечер идет на убыль, а ей не видно конца. В некоторых местах обои так влипли в стенку, что приходилось скрести их ножом. Видимо, от того, что инспектор упирался макушкой в потолок и таким образом активизировал работу мозга, к нему пришла технологическая идея – нагреть ведро воды и окатить стенку кипятком. Обои должны слезть, как миленькие. В квартиру позвонили. Петельников спрыгнул на пол, вытер руки полотенцем и надел рубашку. На всякий случай мимоходом глянулся в зеркало. Это могла быть Велена Кашина. Пройдя в переднюю, он щелкнул замочком и распахнул дверь. На лестничной площадке стоял Рябинин, глуповато улыбаясь. Какое-то время они рассматривали друг друга, словно не могли узнать. Наконец Рябинин сказал: «По обычаям всех народов». «Проходи», — решил инспектор, отступая в квартиру. В передней хозяин опять неуверенно застыл, как бы не зная, что делать с гостем. «По обычаям всех народов», — начал вновь Рябинин. «Давай плащ». Раздевшись, следователь потер руки и поежился, словно на улице был мороз. Петельников безучастно стоял, выжидая. «По обычаям всех народов, идем!» Они прошли в кухню, точнее, в столовую. Десятиметровую комнату инспектор превратил в уютное место, где не замечалась плита, не белели кастрюли и не блестели чайники. Посреди раскинулся круглый стол, покрытый тяжелой кремовой скатертью. Над ним, опустившись до уровня человеческого лица, висел старинный желтый абажур, ярко освещая лишь стол, оставив для углов полумрак. От плиты до окна расположился старинный буфет, спокойно темнее красноватой инкрустацией. Другую стену до потолка занимали деревянные полки, уставленные керамикой. Плотная коричневая портьера закрывала окно, отгораживая эту комнату от треволнения мира. «Чего так же не отделаешь комнату?» — спросил Рябинин. «Это и пришел узнать», — нелюбезно поинтересовался инспектор. «Я пришел кое-что сообщить», — спокойно ответил Рябинин. «Но по обычаям всех народов. Чай или кофе? Ах да, чай». Петельников весело завозился у плиты. Зачем пришел следователь, уже не имело значения. Он пришел, значит, извинялся. «Вина выпьешь?» «А что, выпью? Сухого?» «Знаешь, у меня от него изжога. Что у тебя есть еще?» «У меня все есть». «Тогда рюмку хорошего портвейна». Рябинин снял пиджак, повесил его на спинку деревянного гнутого кресла и сел, вытянув ноги под стол. Уютно зашумел чайник. Петельников копался в баре, встроенном в деревянные полки. «После некоторых размышлений», — начал Рябинин, не дождавшись конца хозяйских хлопот, «я пришел сказать, что ты все-таки не бог». «А мне казалось, что я он и есть», — не согласился Петельников. «Только бог обходится без следствия, прямо судит. И ты меня за Плашкина осудил, не захотев даже выслушать». На столе появился такой крепкий золотисто-коричневый чай, что фаянс внутри чашек отливал перламутром, как в разомкнутых раковинах. «Но ты у меня отберешь чай и выгонишь», — предположил Рябинин, «если скажу, что преступника я знал уже на месте происшествия». «Я просто не поверю», — усмехнулся Петельников. «Я тебе на озере намекал, но ты ограничился только одним путем, очевидным». Теперь рука инспектора замерла с бутылкой портвейна. Два чувства, опережая друг друга, схлестнулись в нем. Любопытство, как узнал, и обида, почему не сказал. Пока одержала верх первое. Как же узнал? Тебе известно, что на месте происшествия имеет значение каждая мелочь. А тебе известно, что на месте происшествия полно мелочей, которые не имеют никакого значения, — возразил Петельников. Вот и надо отобрать. Почему коробочки из-под колец преступник выбросил, а телевизоры взял в коробках? От наивности вопроса инспектор дернул плечами. Кольца сыпал в карман, телевизоры удобнее вести в таре. А почему дешевый телевизор из коробки вытянул? Ты так говоришь, будто преступник всегда действует логично. Инспектор поставил вино на скатерть. Портвейн был такого же цвета, как и чай. Они взяли рюмки, обменялись короткими, им только понятными взглядами и глотнули терпкую жидкость. Вор извлек дешевый телевизор из коробки потому, что собирался бросить его в озеро, сказал Рябинин. Мог бросить и в коробке. Нет, не мог. На коробку бы не обратили внимания, лежит себе и лежит. А телевизор приметен. Затем он утопил транзистор, направляя нас на устье. Потом наследил в лодке Плашкина. В огород ему швырнул коробочку из-под часов. Понял, почему в ней лежал камешек. Коробочка легкая, могла до огурцов не долететь. Плашкина он выбрал точно. Судим, в универмаге работал. «Но ведь были показания старика», — перебил инспектор. «Ложные. Я потом объясню, зачем он их дал. Все дело в том, что кражу совершил свой, универмаговский. И я это понял сразу. Вор профессионально разбирался в товарах. Он не брал бижутерию и даже позолоченные вещи не взял, только золото. Будет посторонний вор смотреть пробу». Рябинин придвинул чашку. Ароматный пар коснулся очков, затуманив их чуть и на секунду. Этот чай он предпочитал пить без конфет, наслаждаясь его горячим букетом. «А потом ко мне пришел директор», — продолжал следователь, «и якобы случайно просыпал на стол содержимое своего портфеля, иконку, Евангелие. Зачем? Убедить нас, что он интересуется стариной. Специально ездил в Новгород. Сообщил, что разбирает кирпичи в нашем монастыре, ищет фрески. Зачем нас в этом убеждать? Чтобы ходить в монастырь и копаться там в этих кирпичах, не вызывая подозрений. А зачем копаться в кирпичах? Угрюмо поинтересовался инспектор. В этом суть дела. Они замолчали, потому что подошли к главному. Рябинин настороженно ждал вопроса, даже перестав отхлебывать чай. Петельников колыхал рюмку с остатками портвейна. В этой внезапной тишине отчетливо проурчал холодильник, и девятью выстрелами отбили свои удары настенные часы. «Вадим, а почему бы тебе не жениться на Велене Кашиной?» — игриво предложил Рябинин. «Так, Сергей Георгиевич», — вроде бы развеселился и Петельников. «Я начальник, ты дурак. Ты начальник, я дурак. Следователь знает преступника, но скрывает от инспектора. И тот, знай себе, ловит некоего Плашкина». «Версию с Плашкиным пришлось бы все равно отрабатывать, но дело не в этом». «Да, дело не в этом», — подтвердил инспектор. Рябинин допил чай и взялся за половиненную рюмку портвейна. Петельников допил портвейн и придвинул к себе чай. Никто не заговаривал. Но говорить была очередь Рябинина, вернее, объясняться. «Вадим, ты когда-то собирался стать биологом. Задумывался ли, чем наша работа отличается от научной?» «Думал недавно. Наши открытия в области человековедения. Меня всегда удивляет. Добьешься перелома в душе преступника, расскажет он правду, убедишь его вести честную жизнь. Ходишь радостный, взвинченный, а сказать некому, потому что не объяснить. Да и не поймут. И не поймут. Радуешься втихомолку, как кустарь. Вроде как работал только для себя. А ученый? Появись какая стоящая мысль. Сейчас же сообщение, статейка, доклад, диссертация. Короче, я решился поставить научный эксперимент. Редчайшая возможность. Никакой психологической лаборатории не под силу такой опыт. На мне опять напрягся Петельников. Налей лучше чаю. Они никак не могли вернуться к своим старым отношениям, потому что не были людьми покладистыми. Они покладистых и не любили. Покладистые уж слишком покладистые. В их работе то и дело случались истории, в которых покладистым делать было нечего. «Я решил директора не трогать», — продолжил Рябинин, получив полную чашку. «Сам ему не намекал и от тебя скрыл. Эксперимент должен быть чистым. Деньги ему тратить нельзя, вещи продавать нельзя, уезжать нельзя. Что же будет делать преступник, как жить, а? Будет ли так же улыбаться, будет ли спокойно носить свои заморские костюмы и чистить пилкой ногти? И на что он в конце концов решится?» «Ну и удался эксперимент?» «Удался. Директор уже похудел. Но эксперимент продолжается. Похоже, что я тебе его сорвал». Петельников рассказал о таинственном появлении директора в кабинете. «Ты с ним об этом говорил?» – оживился Рябинин. «Нет, сделал вид, что ничего не произошло, но он мне вроде бы не поверил». «Да, эксперимент испорчен. Теперь директора нужно брать». «Но про кирпич я так и не понял». «Он ищет выход в буквальном смысле». «Какой выход?» «Знаешь легенду о Филофее и Харитине? А мне одна старушка рассказала. Вот послушай».